Глава 23. Горшок с кротоном. «Бежать никуда не надо», — остановил меня Лёха. «Я уже все проверил, и не один раз. Прошел по балкону, заглянул в соседние квартиры. Его нигде нет, понимаешь, нигде. Хорошо только одно. Вниз он не падал. Я проверил». Мы вышли на балкон. Это была длинная металлическая конструкция, которая тянулась вдоль всего 8-го этажа. Кроме Лёхиной, сюда выходили балконные двери еще 3 квартир. Пол был решетчатым, снег пролетал насквозь, не оставляя следов. «Скорее всего, Мэтч забежал в какую-то квартиру, пока была открыта балконная дверь», — предположила я. Потом дверь закрылась, и Мэджик остался внутри. Может быть, он сам случайно захлопнул дверь. «Тогда почему он не лает, не просится наружу?» — возразил Лёха. «Значит, кто-то забрал его. Или...» «Кто-то его похитил!» Одновременно воскликнули мы, с ужасом посмотрев друг на друга. «Шпицы довольно дорогие собаки», — прошептал Лёха бледнее. Представить маленького беззащитного пёсика в руках злоумышленника было совершенно невозможно. Я зябко поёжилась, всхлипнула. Руки Лёхи ободряюще сжали мои плечи. От дружеской заботы стало тепло, и в голову пришла неожиданная мысль. «Значит, где-то здесь живет автор песни?» проговорила я. «Сейчас проверим». С этими словами я двинулась по балкону. На холоде обоняние у меня работает хуже, но все-таки я надеялась отличить нужный запах. Следом за мной на металлическую решетку ступил Леха. Первая дверь была закрыта. Я несколько мгновений постояла рядом, принюхиваясь, потом заглянула через стекло внутрь комнаты и двинулась дальше. Вторая и третья двери тоже были заперты, окна зашторены. Запаха духов я не почувствовала. Около первой двери пахло дорогими сигаретами, около второй — жареной рыбой, у третьей — квашеной капустой. И никаких следов собаки. Ни лая, ни движения. Толку мало. «Эх, пройтись бы по квартирам. Они в твоем подъезде?» Лёха кивнул. «В соседних. Там тоже консьержки и видеокамеры. Туда так просто не пустят». От холода зубы выбивали дробь. Продолжать поиски не имело смысла. Усталые и расстроенные мы с Лёхой двинулись обратно. Металлические прутья под ногами скрипели и прогибались. Хотелось поскорее в тепло и безопасность. Я пробиралась вдоль стены, не забывая заглядывать в окна. Вдруг Мэджик все-таки объявится. «Эх, если б знать, кто этот гад!» Лёха сжимал и разжимал кулаки в бессильном гневе. «Я бы ему показал!» Тяжело вздохнув, я бросила взгляд в очередное окно. Оно было последним перед Лёхиным. Я уже несколько раз заглядывала туда во время нашего путешествия. Сейчас посмотрела просто так, автоматически, уже ни на что не надеясь. На глаза попался цветочный горшок. Огромный кротон высовывался из него, растопырив зеленые руки. Перед мысленным взором возникла какая-то картина. Знакомые лица, неприятные образы. Ахнув, я всплеснула руками, ругая себя за забывчивость, а потом воскликнула. «Лёха, я знаю, кто этот гад! Я теперь все знаю!» Но лучше бы мне этого не знать, потому что горшок с кротоном был тот самый, куда стряхивал сигаретный пепел шалой. А дальше стало еще хуже. Вглядевшись, я увидела, что в горшке лежит еще кое-что. Перчатка. Маленькая женская перчатка с оторванной пуговкой. «Шалой?» «Хозяин ротвейлера? Тот, с которым ты схлестнулась тогда в парке?» Никак не мог поверить Лёха. «И это мой сосед? А откуда у него перчатки композиторши?» Я вдруг вспомнила картину, увиденную накануне. Шалый роется в женской сумочке. Может, авторша песни живет с ним? Неприятно. Общаться с Шалом не было никакого желания. Конечно, я все сделаю для Тимы, но думать об этом не хотелось. К тому же сейчас самым главным было найти Мэджика. Но как? Как это сделать? Я прокручивала в уме разные варианты, отбрасывая один за другим. А потом вспомнила про урагана.